Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Что важнее, индивидуальное или общее? Индивидуальное или общественное? Личное или общее? Так можно сформулировать основной вопрос нашей отечественной российской цивилизации или культуры. Некоторые считают его неправомочным, но, тем не менее, стоит в нашей жизни, он чрезвычайно острым. Что важнее, личное или семейное, народное, общественное? Что должно стоять для человека на первом месте? И может ли он найти вот это самое первое место? Об этом сегодня разговор по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Ну, я решил в качестве музыкального примера послушать, как сочетают традиционное, народное, семейное и сугубо личное самовыражение в музыке, ну, например, на Балканах. Если продолжать разговор, то дилемма всегда стоит так. Быть собой или быть как все? Быть собой или быть вместе со всеми? И, казалось бы, ответ нашей культуры важнее всего для человека быть вместе со всеми. И коллектив у нас, мне думается, всегда значил больше, чем отдельная личность. И в результате и сегодня для молодых людей, как мне кажется, все важнее и важнее становится именно второе – быть как все. Боюсь, что это является причиной одной из главных болезней, охвативших нашу культуру, современную культуру, и болезнью этой является скука. Я как-то совершенно случайно в Оксфордском словаре общих понятий прочел замечательную цитату абсолютно неизвестного мне классика английской литературы. Чарльз Калеб Колтон заметил однажды: цитирую, «скука создала больше азартных игроков, чем жадность, больше пьющих, чем жажда, и, наверное, столько же самоубийств, сколько породило отчаяние и одиночество». Конец цитаты. Может быть, поэтому, между прочим, крупнейшие наши психиатры и в скуке стали подозревать шизофрению. Ну, казалось бы, в мире столько всяких разных возможностей, а молодежи скучно. Хотя, наверное, в этом нет ничего удивительного. Просто мы не умеем, никогда не пытались, не очень хотим учиться быть не как все или быть собой. К сожалению, в современной жизни, как и в жизни вчерашней, и позавчерашней, и средневековой, и первобытной, это оказывается очень рискованным. Подражать кому-нибудь или всем сразу, и скучать, в общем, гораздо проще. Правда, к сожалению, суть этой истории заключается в том, что у человека, по всей видимости, может быть немного психических защит, как об этом рассказывает научная психология, а в конечном итоге только одна. Если человек плохо понимает или совсем не понимает, что значит быть собой, и пытается быть кем-то другим, то он пытается остаться в бессознательном состоянии. Потому что луч сознания, этот прожектор, который светит во внешний мир, это прожектор ответственного внимания. Мы как-то неожиданно для себя начинаем отвечать за то, что осознаем, то, что понимаем. Ответственность вызывает страх, а не отвечать можно только в том случае, если человек разными способами лишает себя самостоятельного сознания. Ну, если он, например, пытается быть собой, только зарабатывая лайки в социальных сетях, как мы говорили в прошлый раз. 495-956-15-14 постоянный телефон программы «Серебряные нити». Что важнее, быть со всеми, быть как все, или быть с собой? Или вообще нельзя ставить такого вопроса? Мы продолжаем маленький цикл передач об искусстве быть собой. Балканская музыка, балканская самостоятельность, основанная на балканской же традиции в наших сегодняшних музыкальных паузах. Убит ću te ja, убит ću te dušo, neka cijelo selo zna te treba ja. Ja, убит ću te ja, убит ću te mala, jer tebe volim ja. I am not your dad, I am not your friend. Wanna be your lover, maybe do you understand? There is no place where you can hide. Someday you will be my bride. And if I got to, and if I got to, trust you. Серебряные нити. Ну, одним словом, я решил, что если вы немножечко потанцуете на ночь и не сможете удержаться, то тогда, ну, хотя бы сегодня вечером немножко почувствуете себя собой. Есть такой способ. Мне кажется, он совершенно замечательный. Здравствуйте, Татьяна. Алло, Архангельская область. Есть у нас на проводе? Алло. Не слышу я Архангельскую область. Перезвоните, если получится. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Мария. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Меня зовут Мария. Я учусь на журналиста в Петербурге. На мой взгляд, сам вопрос не слишком корректен. Ведь общая без поддержки творческой энергии единицы лишь безличная, беспомощная толпа, которая равняется на своих самых слабых и истеричных представителей. Ей необходима поддержка творческой и новой энергии одного человека. И одновременно с этим один человек несет ответственность перед общим. Он должен где-то вкладываться, должен осознавать, что общество нуждается в поддержке личности. И чтобы личность действительно могла полно реализоваться в обществе, общество должно ей предоставлять право и возможность на такое творчество. Спасибо за внимание. Мне кажется, все очень точно, Мария, спасибо. Я считаю, что вся беда в том, что, несмотря на то, что вопрос поставлен некорректно, так некорректно мы последние 100 лет и живем. Мы как-то не задумываемся о том, что если творческая личность не дарит ничего обществу, то подражать становится как-то некому. Подражаем друг другу в сплошной спирали подражания. Мы, в конце концов, добиваемся ровно того же, то есть становимся бессознательными. Но, тем не менее, понимать этого мы не хотим и не умеем. И всегда считали, что что-то такое общественное куда ценнее, чем личное. Между прочим, сейчас в моде понятие евразийства и в философии, и в политике. Так вот, основатель евразийства Николай Трубецкой, последний потомок в семье князей и философов Трубецких, умерший в 1938 году после оккупации немецкой Парижа, после вызова в гестапо в 48 лет, он когда-то утверждал, а следом за ним, между прочим, утверждал это и Лев Гумилев, что мы свою государственную политическую систему и свое отношение к людям приобрели из симбиоза с Золотой Ордой, с татаро-монгольским ханством, что у нас государственное устройство всегда было гораздо более азиатским, и относились мы друг к другу в гораздо большей степени как азиаты, чем нежели как европейцы. Наверное, вот с этими глубокими давними корнями, возможно, и связан наш протест против либерализма и свободной личности вообще. Ну, представляете себе отношение к личности в войсках Чингисхана? Ну, какое там отношение к личности? Пополам разрубить саблей с одного удара. Вот, собственно, и все отношение. Личностью в этом государстве могло быть всего лишь несколько человек, правда, близких к самому Чингисхану. В этом, наверное, какая-то такая подспудная наша беда. Потому что, ну вот совсем только что отзвучали юбилеи, трагические юбилеи терактов Беслана, Дубровки. В чем суть того, о чем я говорю? Ну, наверное, я не пытаюсь искать правых или виноватых, я просто пытаюсь сказать, что наше отношение к самому процессу, ко всем тем событиям, которые происходили, заключалось в том, что надо уничтожить террористов, а не спасти заложников. Вот это на поверку оказывается очень разными задачами: уничтожить террористов и спасти заложников. Уничтожить террористов – это задача как бы массовая, коллективная, а спасти отдельных людей – это задача та самая, связанная с уважением к личности. Вот сейчас идет реформа здравоохранения, реформа в кавычках, конечно, и в общем посчитано и опубликовано, что до 2017 года 500 000 пациентов могут стать жертвами этой реформы. То есть умрет на 500 000 человек больше в стране из-за того, что сейчас происходит в медицине. Ее пытаются сделать более эффективной, более экономически выгодной. И тут у меня нету никаких, не может быть никаких мнений, потому что я не специалист. Но вот само по себе отношение, когда реформы и эффективность становятся гораздо важнее, чем жизни, в первую очередь, стариков и детей. Да, потому что, наверное, люди работающие, ну, как-нибудь с грехом пополам, но действительно заработают себе на лечение. Врачи переквалифицируются или займутся другой работой. Но вот эти как бы посчитанные и столь же холодно опубликованные 500 000... Это наше отношение общее, потому что мы как бы гораздо больше заинтересованы в процессе, чем в каждой отдельной вот из этих 500 000 жизней. Здравствуйте, Зиновий Давыдович. Геннадьевич, или старину мы называли просто Геннадьевич. Да, пожалуйста, можно как в старину. Правильно, я... Так что я с вами общался, ну, я говорил, что уроженец Чувашии, с огромной Чувашии, владею языком здорово. Вот, теперь с чего начнем наш диалог? Что важнее? Все с того же, что важнее, общественное или личное? Отдельный человек или общество? Тут интересно, конечно. Я вообще люблю и быть общественником, музыкантом. Я когда-то говорил, что играю на расческе и так далее. Ну, вообще, когда мог бы и сыграть на расческе-то, между прочим? Серьезно? Мы любим это дело. Сейчас хозяйка, если мне быстро бумажку... Вот. Аня, на расческу! Аня, вот. Бумажку вот это... для расчески. Попался. Не вот. Дает. Не придется. Я хочу сказать, что вот есть такая замечательная вещь, Зиновий Давыдович. Помню я вас, конечно, и расческу помню. Правда, давно это было, но помню. Да. Я хочу сказать, что вот попался. Потому что на самом деле, вот я люблю быть общественником. Это значит, да, одновременно я сейчас себе... Сейчас она найдет. А я одновременно себе на уме. Ну да. Ну скажете, нет? Вот это я себе на уме... в итоге оказалось чем-то страшно важным. Вот в этом самом нашем общественном, общественном мышлении. Нашли расческу? Так, нашла, да. Она нервничается за то, что я позвонил. Да ну ладно, спасибо большое ей, скажите. Импровизация. Слышно вас? Импровизация. Ну, импровизация, да, только для нас. Блин, не получится. Не получится. Спасибо. Хозяйка нервничает. Ладно, поцелуйте за нас хозяйку, скажите ей спасибо, потому что вот это самое себе на уме, а мы без вас не нашли. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Вечер, серебряные нити. Город вот решила принять участие в передаче в этой. Сколько себя помню, с крошечного ребенка я всегда любила лепить, клеить, рисовать что-нибудь. Не получалось, я плакала. Но если кто-нибудь из взрослых пытался мне помочь, я билась в истерике и орала сама. Вот это сама через всю жизнь. Я человек общественный, даже депутатом городского совета была. И с удовольствием всегда металлолом собирала с классом и так далее. Так вот, не могла, была хорошим конструктором, в общем-то, даже начальником бюро, но сама чертила. А вот быть начальником бюро в отделе труда и зарплаты я не смогла, потому что вот эти расчеты все, почему-то у меня, если я сама не сделаю, я не могла давить, это чувство ответственности, наверное, меня все время толкало самой все сделать. Вы понимаете, за себя я могла бы ответить, а ответить за чужие ошибки я бы вот не могла. И начальника из бюро из меня в отделе труда не получилось, а конструктор был неплохой. Но я боюсь, что начальниками сегодня как раз становятся люди, которые за других отвечать не хотят. Отвечают только за себя. Такая уж сегодня. Чем сейчас развлекаюсь я в старости, в свои 68 лет, я просто пишу роман «My Way», «Мой путь». Каждый день я пишу дневник, и все, что мне интересно, я записываю встречи, анекдоты всякие, кто мне расскажет. Поэтому вот козу завела. Плевать хотела, кто мне что скажет. Хожу с ней, она за мной, как собака, бегает. Зато я пью молоко высокого качества. Я, между прочим, прочим, очень люблю коз. Если приеду в Алексин, обязательно угостите. Я вас приглашаю. Спасибо большое. Спасибо. Она у меня живет дома, далеко ходить не будем. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Вот ведь что я хочу сказать. Ну, не может выжить человек без того, чтобы писать роман, ну, или хотя бы дневник, или хотя бы что-то лепить. Потому что он должен из чего-то своего состоять для того, чтобы быть общественником. Мы иногда не задумываемся о каких-то очень простых вещах. На самом деле, без вот этого сложного искусства быть собой и принимать на себя ответственность, невозможно, в принципе, никакое общение. Вот чуть-чуть в сторону цитату. Ну, послушайте внимательно цитату из «Воспоминания, сновидений, размышлений» Карла Юнга. Цитирую. «Одиночество не обязательно противоречит общению с окружающими, ибо ни один человек не является более чувствительным к общению, чем человек одинокий. И общение становится полноценным лишь тогда, когда каждый человек помнит о своей индивидуальности и не отождествляет себя с другими». Есть удивительная совершенно вещь, очень простая и очень понятная. Дело в том, что если я бессознателен, меня нет, у меня нет никакой точки зрения, во мне нет ничего интересного, если я это, как Татьяна Алексеевна, не могу записать, то получается, что меня как бы нет. Я пустое место, со мной невозможно общение. С этим сталкиваются люди, которые очень обижаются. Они считают, что они пожертвовали собой ради других. Но те другие их жертву почему-то не приняли. На самом деле, я думаю, что они не приняли, потому что никакой жертвы и не было. Человек, ему было так проще жить. Просто пытался подражать другим и жить не своими, а его интересами. Но в результате как-то получается, что его на земле как будто никогда и не было. Ну, это, наверное, у Райкина, вот в знаменитом монологе, помните? «Закрой рот, дура, я уже все сказал». Вот этого мы понимать не хотим. Ведь для того, чтобы общение было продуктивным, у каждого из нас должен быть свой интерес. Здравствуйте, Татьяна. Тульская область у нас на проводе есть? Алло? Алло? Не слышу. Здравствуйте, Геннадий Александрович. Я очень люблю ваши передачи. Слушаю их каждый. Стойте, у меня раз. Тут... Одну секунду. У меня тут три Татьяны на проводе. Скажите, пожалуйста, вы из Тульской области, Татьяна, или из Архангельской? Я хотела задать вам вопрос. Вы верите в то, что покаяние, которое используют священники, не используют своих собственных целей, в целях своих корыстных каких-то интересов, и что священников не проверяет никто, потому что я попалась в руки вот одного священника-негодяя, который сделал меня калекой? Не могу ответить на этот вопрос. Бывают ли на свете непорядочные священники? Ну, они же люди, священники, они же не боги. Наверное, как бы многим из них тоже хочется жить хорошо. Но чем они хуже нас? Правда, я все-таки почему-то очень надеюсь, что таких священников на свете подавляющее меньшинство, потому что, как бы ни складывалась жизнь, по-моему, большинство сегодняшних священников действительно пытается верить в Бога. Ну, пытается. Получается, может быть, не у всех. Здравствуйте, Анна. Тут вот вижу, тема такая интересная, о национальностях, о национальной, как бы так вот все такое. Я вот сама тоже не русской национальности, но что касается общественности, ну, знаете, ну, где живешь, там надо как бы приспосабливаться, ну, там, где живешь. Я так же сама, как все, вот, а свой родной язык, свое то национальное, что я знаю, ну, это как бы я держу при себе. Спасибо большое. Только я совсем про национальное ничего не говорил, да и не хотел говорить. Ведь я про что-то совершенно другое. Наверное, про то, что вообще говоря, во имя того, чтобы быть собой, человеку в жизни приходится нарушать все и всяческие границы, в том числе и национальные. Ему приходится давать обещания и не выполнять их. Мы порой должны отказываться от ответственности, когда она оказывается невыносимой. Мы должны даже приступать через собственное чувство вины, особенно если оно внушено другими. Понимаете, какая штука? Ведь в проблеме быть собой самое главное вот это вот бытие. Что оно такое? И чем ваше бытие отличается от бытия всех окружающих? Иногда, действительно, да, так бывает. Оно отличается исключительно только национальностью. Но тогда человека-то все равно нет. а есть его национальность. Какая бы она ни была, не имеет значения. Русский, чуваш, узбек или кто-нибудь еще. Весь ведь вопрос в том, человек собой хочет стать. Он пытается понять, для чего он пришел на эту землю. Что он оставит на ней, на этой земле, после себя. Если пытается, этого на самом деле достаточно. Ведь все равно до конца я однозначно этого словами не определю. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Здравствуйте, Господи, Татьяна Николаевна, город Брянск. Я бы хотела сказать по этому поводу. Когда-то мне мама учила, еще я была ребенком, что лучше быть белой вороной, чем стадным животным. И как это, когда, как, к чему это сама. Просто она в доме обнаружила вещь чужую, оказывается, сама. И спросила, откуда. Я сказала, что девочек брали, меня принудили. Меня была очень сильная лупка, меня чуть не убили. И ругали и били не за то, что я взяла, а за то, что я поступила так, как мне велели, а не так, как она говорит, что мне это не присуще, наша породе это не присуще, чтобы я больше так не поступала. И мне этот урок, как на всю жизнь, я ошибалась, иногда поступала, как все, но когда поступала, как все, причиняла себе вред. Когда я в компании, все выпивают, я выпиваю ровно столько, сколько могу, и как бы меня не уговаривали, если давят, я встаю и ухожу. Если мне хочется идти в музей, круг моих друзей, подруг, ну, не очень приветствует музей, я иду одна в музей. Когда-то я увлекалась танцами, никто из моих подруг на танцы не пошел. Учиться группа танцевальная, просто учат людей танцевать, бальные спортивные танцы. У меня была партнерша, был партнер, не было партнерши. Я танцевала одна, как приходилось. Если в городе дают концерт, где-то бесплатный, платный, не очень по карману, никто с моих друзей, подруг не идет. Я иду одна. Ну, не знаю, вот хорошо или плохо. По крайней мере, я знаю, что есть люди, которые стали алкоголиками не потому, что у них склонность была к спиртному, потому что они выпивали за компанию, потому что их принуждали. Стали наркоманами не потому, что склонность к наркотикам, потому что были, хотели быть как все, потому что их склоняли к этому. Мне кажется, надо иметь стержень внутри себя и быть собой, просто знать, что тебе надо, что тебе во вред. А где-то, может быть, с кем-то согласиться, если тебе это не во вред. Ну, вот что я хотел сказать. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, что к этому добавить? Ну, наверное, балканскую мелодию про их независимость. Что я еще хотел сказать из очень важных вещей? Вот модное нынче слово «депрессия» буквально означает «подавление» или «давить вниз». Да, депресс. Что же конкретно в человеке подавляется? Это на самом деле личная целеустремленность. Когда человек теряет цель, телеологию жизни, у него уходит энергия, и появляется то, что мы называем депрессией. Хочу напомнить лишь, что в действительности для того, чтобы эти цели найти или почувствовать, и справиться с тем, что мы больны сейчас все с депрессией, нужно работать с воображением, потому что постановка целей, достижение их в тех самых записных книжках нашей слушательницы из Алексина или в ее романе, в ее воображении, это за счет его наше поколение смогло пройти через массу невероятных трудностей. Наверное, пройдем и через те, которые есть у нас сейчас. Вот что сказала мой личный антидепрессант среди слушателей, Ефросинья Иосифовна. Добрый вечер. Ефросинья Иосифовна, Ленинградская область. Вот я все думаю, почему никто не звонит, чтобы сказать о том, как они понимают, как найти самого себя. И я думаю, это, наверное, потому, что говорить очень пафосные слова не хочется, а по-другому не раскроешь душу свою. И я с большой робостью начинаю свой монолог к вам. Но я спросила одну молодую мамочку, как она понимает, что такое найти самого себя. И она мне сказала: мы живем в мире информации. Наше сознание забито слоганами, внушениями внешнего мира. И моя задача, сказала она, освободить мышление, чтобы мышление мое стало независимым, услышать самую себя и слушать, и идти по жизни, слушая самую себя. Замечательные слова. А я хочу сказать, как я пришла к пониманию, как найти меня самую. Но для этого мне немножко надо рассказать о себе, потому что иначе мои слова в конечном счете будут банальными и пустыми. Я хочу сказать, что моим жизненным принципом в молодости, воспитанной на советской литературе, на Юрии Германе, на Горьком, было служить людям. Ведь очень короткие и очень ясные слова. На самом деле, конечно, важно и то, и другое. Ведь все, что мы можем сделать внутри себя, мы в конечном итоге всегда делаем для других людей. Но для того, чтобы сделать что-то для других, нужно быть собой. Спокойной ночи.